«Есть у меня одна бумага». Иван развернул перед Ушаковым гравюру, изображающую охоту, такую же, как и на гобеленах, только с недостающими фрагментами. «И что?» «А то, что искать наших фокусников надобно здесь». Самойлов ткнул пальцем в импровизированную карту. «Почему ты так думаешь?» «Гобелены эти, что этот, что тот, едины тем, что связывает их эта картинка. Смею предположить, что направление движения этих уток указывает на место, где зарыт клад». «Где это место?» «Ну, вот это-то нам и надобно выяснить. Думаю, что Ванговер для этого и вырезал куски гобеленов». Открылась дверь, и в залу вошел Туманов. Промаршировав к столу, он протянул Ушакову бумагу. Тот развернул ее, не мешкая. Ознакомившись с содержанием, Андрей Иванович сел. И тут снова возник Федор с очередной порцией лекарства на подносе. Тихо ступая мягкими туфлями по дубовому паркету, он подошел к барину и замер в ожидании очередного нагоняя. «Знаешь, кому принадлежали все части гобелена?» — спросил Ушаков у Самойлова. «Нет». «Выпей!» — неожиданно предложил Андрей Иванович. Иван вопросительно взглянул на него. «Ему-то зачем? Он же не травился, Бог миловал». «Выпей!» — настаивал Ушаков. Иван взял рюмку и опрокинул содержимое внутрь единым махом. То была обычная настойка. «Твоим Белозеровым!» — услышал он голос Андрея Ивановича и оторопел. «Так что вполне возможно, что Ванговер...» И тут глаза Ушакова озарились догадкой. «Погоди-ка! Когда арестовывали Белозеровых, кого-то среди них не нашли!» «Так точно, ваше сиятельство!» — отрапортовал Туманов. «Старшего сына! Он в заграницах был! Там, говорят, и сгинул!» «Тогда я знаю, что это за место!» — подытожил глава тайной канцелярии. Глава 8. В кое наш фокусник демонстрирует свои таланты к переодеванию, а Ушаков все же надеется его переиграть. Через некоторое время и Иван увидел это место своими глазами. Не на гравюре, не на гобелене, а воочию. Самойлову казалось, когда он рассматривал его на картине, что таких великанов не бывает, что художник явно преувеличил размеры, а он еще крупнее оказался. Вон какой могучий красавец. Раскинул ветви и не знает, какие страсти вокруг них бушуют. «Ну что, Самойлов, замыкай круг. Птичка сия из этого кольца не упорхнет». Ушаков был доволен. Обыграл он этого иллюзиониста. И действительно, упорхнуть, подобно Кеннеру из бокала, не представлялось никакой возможности. Егорка, подъехавший с докладом, только подтвердил мысль Ушакова. «Осмелюсь доложить, ваше сиятельство. Солдаты оцепили с полторы версты, так что злодеев мы схватить должны». «Ну что, Самойлов, пойдем?» — довольно крякнул Андрей Иванович. Любил он такие минуты. Не столько победа нравилась ему, сколько предвкушение скорой победы. Иван взял зрительную трубу и в обозначенном на карте месте увидел карету, а подле нее мужиков, копавших землю. Он перевел трубу и различил в высокой траве и в кустах кольцо «Драгун», которое, словно праведный рог, сжималось вокруг дуба. «Да, не проскочит злодей. Окружили», — подумал Самойлов. И вдруг картинка в трубе пропала. Иван отвел ее от глаз и обнаружил прямо перед собой вазок с сеном, а на нем бородатого мужичка в дырявом кафтане. «Слышь, служивый!» — обратился он к Ивану. «Что ж за беда такая приключилась, что солдатушек столько нагнали?» «Давай, борода, езжай с Богом, охота у нас здесь». «Охота? Это ж на какого зверя? На медведя?» «Да, на него, родимого. Давай, проваливай». «Ну, дай вам Бог, значит, словить зверя». Мужик чмокнул губами и тронул лошадей. Самойлов вновь поднес трубу к глазам и увидел, как солдаты окружили копавших. Те опустили лопаты и в оцепенении сбились в кучу раскидистого дуба. Самойлов побежал вперед. Через минуту он уже был у дерева. Тут и Туманов подоспел. Иван открыл дверцу кареты и наставил пистоль на сидевшего в ней человека. «Вы арестованы!» — крикнул он. «За что, барин?» — повернулся к нему бородатый мужик, одетый в господскую треуголку и плащ. «Хух, умора!» — раздался сзади смех Ушакова. «Более удивительного сочетания рожи и одежи я еще не видел». «Да, ловкач!» — причмокнул губами Андрей Иванович. Что-что, а проигрывать он умел. На его веку поражения случались едва ли не чаще, чем победы. Они-то и приучили Ушакова не терять уверенности, что поражение — это еще не проигрыш. «Но ничего», —